Глава 16. Я знаю, что поступила неправильно, но, если честно, мне не хватило смелости обо всем признаться Даше и Савелью. Они оба безумно любят сына, они доверили его мне, а я не справилась. Зачем Брандо защитил меня, понятия не имею. Он знал прекрасно, что все ножи тогда тут же полетят в него. И он не давал отпор, он просто стоял и слушал, как круто его вычитывает. Молча приняла Даше пощечину и даже слова поперек не сказал. «Ну как он?» «Лучше, поехали домой». Спустя полчаса операция заканчивается, Даша с Крутым забирает льва. Малыш больше не плачет, обхватив Дашу обеими руками за шею, он прилипает к ней и крепко обнимает. «Мамочка, я упал! У меня Вава, но я не плакал!» «Я знаю, сынок, ты у меня очень смелый. Ничего страшного, все быстро заживет. «У Лёши нет такого шлема, а у меня есть!» «Ты сильно испугался?» «Да!» «Ну все, он смелый, пацан, родители. Ну-ка, отменить панику!» Ганс пытается разрядить и без того напряженную обстановку, а мне даже сказать нечего. Смотрю только на перебинтованную ручку львёнка, и сердце сжимается от боли. Это я виновата. Меня казнить, а не Брандо. «Алиса, поехали с нами?» «Алисе пора домой», — строго говорит Савелий, перечить я не смею, да и к этому моменту от слез у меня уже раскалывается голова. Это сложно для меня. Я просто хочу передышки. Я не могу выносить ссор. Это делает мне больно. «Выздоравливай, Лев. Я очень тебя люблю. Всех вас». «Езжай отдохни, Алис». «Ты тоже, а Ладушка с кем?» «Лёша смотрит за ней. Растет наш помощник». «Как он, кстати?» «Хорошо, вымахал, уже выше меня будет». «Даша, ты мама трех детей». «Тебе в это верится?» «Честно говоря, иногда с трудом, но все хорошо. Я рада, что у меня аж трое львят. Скучать некогда». Улыбается. Целую сестру в щеку, и они садятся в машину. Быстро срываются с места. Мы же остаемся у крыльца больницы. Я, Ганс и Брандо. «Ну чего, едем? Путь не близкий, Брандо. Подкинь меня до клуба». «Садись. И ты тоже». А это уже мне, ловлю его строгий взгляд. Я знаю, что виновата, но при Гансе не решаюсь это обсуждать. Едем молча. Гоша что-то рассказывает про недавние сделки, но мне это неинтересно. Как я могла быть такой беспечной? Похоже, мне не то что ребенка, мне даже рыбку аквариумную доверить нельзя. «Ну все, не кисните. Алису домой доставишь?» Гоша проверяет, мониторит процесс. «Доставлю. Иди уже, контролёр». Так мы остаемся с Брандо в одной машине, наедине. Не знаю, что делать, нервничаю. Не то чтобы я была такой уж трусихой, но он меня уже раз похищал, это было, и это ничем не стереть. Осторожно поглядываю на него. Саша нажимает на педаль газа и быстро набирает скорость. Я сижу рядом, машинально хватаюсь за ремень. Это слишком быстро. Я так ездить не люблю. Замечаю его короткую усмешку. «Можно так не держаться, не выпадешь». «Зачем ты сказал, что позволил льву играть со стеклом? Все совсем не так ведь было. Это не ты не уследил за ребенком, а я». «Ты испугалась крутого». «Неправда». «Правда, дрожала, как осиновый лист, трусишка Бэмби». «Я не трусишка». «Ну-ну, поговори мне тут еще». «Не обязательно было брать вину на себя. Я бы справилась сама». «Мне так не показалось». «Савелий ничего бы мне не сделал». «Ты понятия не имеешь, на что он способен». «Я сестра его жены». «И что? У тебя из-за этого броня не появилась. Ты, видать, в маргаритках выросла. Тебе не понять». «А тебе все понятно?» «Ха, еще как». «Ну и что же?» «Что ты Бэмби». Это прозвучало так нежно, но мне стало обидно. Слезы выступили на глазах, но я не собиралась рыдать перед Сашей. Еще чего не хватало. Я просто отвернулась к окну, и остаток пути мы ехали в машине. «Конечно, принцесса у дома». Брандо подводит меня к самому подъезду. Я бы могла тут же выбежать и скрыться, но понимаю, что это только подтвердит его слова. Я должна думать и поступать смелее. «Мне все равно, что ты думаешь обо мне. Но мне не наплевать, если кто-то делает для меня добро, так что я благодарю тебя. Это было благородно, хоть мне и не нравится ложь». «Благородно. Сказок начиталась. Я не принц на белом коне, и такой благодарности не принимаю». Моя святая невинность тут же опускается с небес на землю. Смотрю на Бранду, на его большие глаза с янтарным отливом, на чуткие губы, так нагло говорящие мне эти слова. «А какой принимаешь?» «Я, правда, не понимаю. Вероятно, речь идет о деньгах, но так Брандо сам забрал мою сумочку и не отдает. Сбережений у меня особо нет. Я живу на стипендию, но и так Даша иногда помогает». Становится тихо, я натянута точно струна. Сглатываю, когда Брандо касается рукой моей щеки, заправляет локон волос за ухо. Он никогда так не делал раньше. Не знаю, как реагировать, я просто... «Я хотел попробовать кое-что». Басит, приближаясь ко мне. Сердечко учащает ритм, невольно ловлю его аромат, и мне нравится. «Что?» «Благодарность возьму. Можно?» «Да». Шепчу, этот миг, он неповторим. Потому что, нежно обхватив мою талию рукой, Брандо наклоняется и целует меня в губы. Искры, вспышка, маленькое сладкое колдовство. Я никогда не целовалась. Его губы чуткие, умелые, нежные. Он целует меня три раза. Не больно, медленно, осторожно, даже как-то, словно я сделана из хрусталя. Прикрывая глаза, хочу ощутить это в полной мере, где-то внутри уже вовсю трепещет восторг. Он больше меня не ненавидит. Внизу живота разливается тепло. Мне приятно, мне так, словно... Я лечу и не верю. Медленно распахиваю глаза. Как пьяная стала. Немного кружится голова. Сказать нечего, слова закончились. Александр взял благодарность поцелуем. Брандо поворачивается, достает из заднего сиденья мою сумочку. Передает мне. «Иди». Басито, коротко кивнув, я выхожу из машины. Иду к подъезду и, мельком оглянувшись, вижу, как он разворачивается и уезжает. На негнущихся ногах захожу в квартиру и, едва переступив порог, опускаюсь на пол. Губы горят, от жесткой щетины аж покалывает их. Что это только что было вообще? Меня поцеловал Брандо, и я отвечала. Это был мой первый в жизни поцелуй, и он мне понравился. Его забрал себе волк, хотя нет, не так. Я сама отдала ему свой первый поцелуй.